миссис Пит за руку. «Пошли, Шарлотта, мы действительно не должны занимать всю вторую половину дня». Она повернулась к Мэй. «Боюсь, нам так понравилась ваша компания, что мы забыли о хороших манерах. Если позволите, мы хотели бы уйти до появления мистера Росса, чтобы не создать у него впечатление, будто мы пытаемся его избегать». Миссис Вулмер вздрогнула. «Разумеется, если вы того желаете. Мэри Голд, будь так любезна, проводи мистера Росса в утреннюю гостиную, чтобы он подождал там минуту-другую». Мэри Голд закрыла за собой дверь. Леди Эшвард наклонилась к ней и доверительно прошептала. «Мы с сестрой познакомились с семьей мистера Росса во время трагических событий, которые очень его опечалили. Я думаю, вы проявите доброту, дорогая моя, не упомянув ему наших имен. Я уверена, вы понимаете». Мэй совершенно не понимала, но в ситуацию вникла. «Конечно. Вы две леди, которые просто заезжали в гости. Я ценю вашу щепетильность и надеюсь, мне еще представится возможность увидеться с вами при более благоприятных обстоятельствах». «Я в этом не сомневаюсь», — заверила ее леди Эшвард, сопроводив свои слова легким кивком. Мэй поняла, этого Эмили и добивалась. На улице Шарлотта повернулась к Эмили. «Что это ты придумала? Конечно же, нам не помешала бы еще одна встреча с Аланом Россом. Макс, возможно, использовал старые связи, чтобы находить этих женщин». «Я знаю», — воскликнула Эмили, — «но не там. Он надолго не задержится, мы можем подождать его здесь». «Тут холодно, и как мы можем здесь стоять? Он сразу поймет, что мы навязываем ему новую встречу, если...» «Не говори глупостей, Уильям», — она помахала рукой кучеру. «Найди какие-то неполадки с лошадьми или с упряжью и занимайся ими, пока мистер Росс не выйдет из дома». «Да, миледи». Уильям почтительно поклонился, присев рядом с одной из лошадей, провел рукой по ее ноге. Шарлотта дрожала на ветру, продувавшем ее пальто. «Почему мы не могли остаться там и встретиться с ним?» — спросила она, сверкая глазами. «Я всегда думала, что генерал Балантайн очень расположен к тебе». Эмили пропустила вопрос мимо ушей. Шарлотте тоже хотелось так думать. Воспоминания принесли приятное тепло, легкое волнение. Спорить она не стала. «Женщины, которых использовал Макс, вполне могут входить в круг общения Кристины», — продолжила Эмили. «Ее помощь в этом случае окажется бесценной». «Кристина Росс не поможет нам перейти улицу, если мы вдруг ослепнем». Шарлотта отлично помнила, что произошло на Каландер-сквер. «А лично мне она поможет только в одном — столкнет в ближайшую канаву». «Вот почему нам надо сначала найти подход к генералу», — нетерпеливо ответила Эмили. «Если ты поведешь себя должным образом, он поможет тебе во всем. А теперь помолчи. Мистер Росс выходит из дома». «Я знала, что он там не задержится». Как только Алан Росс подошел к ним, Эмили ослепительно улыбнулась. Тот улыбнулся в ответ и неуверенно приподнял шляпу. Потом его взгляд сместился на Шарлотту, и напряженность ушла с лица. Он ее узнал. «Мисс Эллисон, как приятно видеть вас вновь. Я надеюсь, все у вас в порядке? Или проблемы с каретой? Позволите вас подвезти?» «Спасибо. Я уверена, кучер справится сам», — быстро ответила Шарлотта. «Ты помнишь мистера Росса, Эмили?» «Моя сестра леди Эшвард». Ей хотелось объяснить ему, что она миссис Пит. В период убийств на Каландер-сквер она получила место в доме Балантайна, представившись одинокой женщиной, ищущей достойную работу. «Мистер Росс». Эмили оборвала ее, протягивая руку Алану. «Разумеется, я помню мистера Росса. Передайте мои наилучшие пожелания миссис Росс. Признаюсь, немало воды утекло с того дня, когда я видела ее в последний раз. Столько времени уходит на тех, кому надо заехать из вежливости, что забываешь навестить людей, которые тебе действительно приятны. Ваша супруга такая обаятельная, мне не терпится встретиться с ней вновь». Эмили всегда терпеть не могла Кристину. Но ее улыбка оставалась такой же обворожительной. «И Шарлотта часто вспоминала ее. Нам обязательно надо к ней заехать. Надеюсь, она простит нас за то, что мы так давно не бывали у нее». «Я уверен, она будет рада вас видеть». Конечно же, они услышали от него единственно возможный ответ. Эмили вновь улыбнулась, показывая, что радость будет взаимной. «Тогда, пожалуйста, передайте ей, что леди Эшвард и мисс Эллисон заедут к ней в следующий вторник, если она принимает в этот день». «Я уверен, что принимает. Но почему бы вам не прийти на обед? Это будет еще приятнее. Соберется маленькая компания. Но если лорд Эшвард не занят...» «Я уверена, что не занят». Эмили с жадностью ухватилась за предложение. Она могла гарантировать, что лорд будет свободен. Пусть даже от других предложений придется отказаться. Алан Росс низко поклонился. «Тогда я прослежу, чтобы вам отослали приглашение. Если вы уверены, что обойдетесь без моей помощи...» Он посмотрел на Уильяма, который стоял, вытянув руки по швам, рядом с лошадьми. «Я уверена, что мы доберемся домой без проблем», — ответила ему Эмили. «Тогда позвольте откланяться, леди Эшвард и мисс Эллисон». Он на мгновение встретился взглядом с Шарлоттой, улыбнулся, повернулся и зашагал по тротуару к своей карете. Уильям помог Эмили подняться в карету, а потом и последовавшей за ней Шарлотте, которая тут же набросилась на сестру. «Что на тебя нашло?» — яростно спросила она. «Почему ты назвала меня мисс Эллисон? Едва ли я получу работу в доме Кристины». Эмили расправила юбку. «Сомневаюсь, что нам удастся что-нибудь выяснить, если они узнают, что ты жена полицейского инспектора», — резонно указала она. «Не говоря уже о том, что именно этот инспектор и расследует убийство. А кроме того, будет ничуть не хуже, если у генерала сложится впечатление, что ты по-прежнему незамужняя». «Да что ты...» — начала Шарлотта и замолчала. «Потому что рассуждала Эмили здраво. Такие люди, как Кристина Балантайн, не обедали с женами полицейских. А если бы Кристина поняла, что они с Эмили пытаются расследовать убийство, их бы не пустили на порог. В конце концов, их моральный долг — собрать как можно больше информации, которая может помочь расследованию. Если на то пошло, это долг каждого. И, по правде говоря, в прошлом они доказали, что у них это получается». «Да», — смирилась Шарлотта. «Да, полагаю, что ты совершенно права». Эффективность их расследования, конечно же, зависела от полноты имеющейся информации, но получить ее Шарлотта могла только от Пита, а эта задача...